У красных, конечно, знали биографию Дмитрия Пашкова, но никто не знал разных тонкостей, свойственных человеческой личности с детства. Как ест, как пьет, как двигается, как говорит, какие слова чаще употребляет в речи и многое другое. Таких нюансов сотни. Людям, живущим долгое время рядом, в первую очередь родственникам, эти особенности близкого человека хорошо знакомы. Именно поэтому у красных мое появление в теле Мити никто не заметил. А вот дядя немного поговорил со мной и эти несоответствия с личностью своего племянника сразу обнаружил, но пока списал на войну. Тем более, что с Митрием они не виделись 5 лет, а за это время человек действительно может сильно измениться, повзрослеть, приобрести новые привычки и манеру поведения. Чего плечо перевязано, ранен? Спросил дядя. Один дезертир подстрелил, рана загноилась, лечился в городе в госпитале. Понятно. Ладно, раз пока раненый, побудешь при мне писарем. Писать и одной рукой можно. Почерк у тебя, я помню, хороший был. Я промолчал. Хорошо, что успел потренироваться в каллиграфии и даже что-то стало получаться отдаленно напоминающее настоящий Митин почерк. Пошли спать. Нам в хате постелили. Дядя Андрей поднялся из-за стола. Я пошел за ним. На улице было тепло, в меру прохладно. Не зря многие казаки предпочли устроиться на ночлег в саду. В хате, куда мы зашли с дядей, было душно, но выбирать особо не приходилось. Похоже, дядя пока не доверял вновь обретенному родственнику и решил держать меня поближе к себе под плотным присмотром. Мы улеглись на предоставленные нам места. Дядя на кровать, я на длинный сундук у противоположной стены. Дядя, как только лег, сразу захрапел, а мне не спалось. В голове крутились одни и те же вопросы. Зачем я здесь? Есть у меня какое-то предназначение? На чьей стороне я должен быть? Красных или белых? Или, может быть, на своей стороне? В общем, так ничего и не придумав, я в конце концов уснул под богатырский храп только что обретенного дяди. Глава 6. Степь. Раннее утро. Сотрудники особого отдела 10 и краткой армии исследуют место нападения белоказаков на обоз. Товарищ Кацнильсон обратился к начальнику особого отдела старший оперуполномоченный Вениамин Козлов. Мы проверили тела всех красноармейцев, порубленных в степи белоказаками. Он показал на сложенных рядами убитых, нет только писаря Дмитрия Пашкова. Его скорее всего взяли в плен. Или сам ушел, предположил Кацнильсон, знакомых казаков встретил, или родственников и ушел с ними. Что он знает из последних приказов по армии? Практически ничего, ответил Козлов, несколько дней был в госпитале. Правда, у него хорошая память, может рассказать обо всех документах, которые проходили через его руки до ранения. Догнать белоказаков сможем? Спросил Кацнильсон. Постараемся. След по степи четкий. Среди документов, которые Дмитрий печатал, был один очень важный документ, задумчиво сказал Кацнильсон и продолжил. В Царицыне контрразведку белых возглавляет Александр Витовт. Это умный, опасный противник. Он обязательно возьмет писаря в оборот и выпотрошит до донышка, а это может нарушить все планы по наступлению наших войск этой осенью. Отсюда вывод. До Царицына Дмитрий Пашков добраться не должен. Любой ценой найти и уничтожить. Сделаем, кивнул Козлов. Нужно известить наших подпольщиков в Царицыне, если там появится Пашков. Его нужно сразу убрать. Я Федю отправлю в Царицын, он нас там подстрахует, сказал Козлов. Добро, кивнул Кацнильсон, жду результатов. Во время разговора особистов, неподалеку от них, в степи 3, эскадрона красных кавалеристов, более 300 человек, готовились выступить в погоню за сотней белоказаков. Утром дядя поднял меня рано, ни свет, ни заря. Я, потягиваясь, вышел на улицу. Край солнца только-только показался над горизонтом. На хуторе уже никто не спал. Казаки седлали лошадей, собирали амуницию, готовили захваченные вчера обозные телеги к походу. Через час, наскоро перекусив, мы покинули хутор. Я опять ехал впереди, рядом с дядей Андреем. Он был молчалив и сосредоточен. Я тоже погрузился в свои мысли, обдумывая все случившееся со мной. Странным образом я оказался в точке преломления истории. Всем известна Сталинградская битва. Она происходила как раз в этих местах, где сейчас белые сражаются с красными. В 1925 году советское правительство приняло решение переименовать город Царицын в Сталинград, в честь вождя советского народа товарища Сталина. В июле 1942 года войска гитлеровской Германии рвались к Волге, но были остановлены в Сталинграде, окружены и разгромлены. Об ожесточенности сражения можно судить по сухим цифрам безвозвратных потерь, с обеих сторон суммарно погибло около 1 000 000 человек, и хотя война потом еще продолжалась, многим стало понятно, что фашистская Германия войну уже проиграла. Так, например, фельдмаршал Маннергейм, командующий финской армией сразу после Сталинградской битвы, стал искать способ вступить в сепаратные переговоры с Советским Союзом. Сейчас 1919 год и битва за Царицын безусловно играет переломную роль в гражданской войне. Происходящее здесь сражение между белыми и красными, не столь масштабное, как в Великую Отечественную войну, но не менее ожесточенное. После взятия Царицына Красной армией в январе 1920 года, белые проиграли не просто сражение, а войну, и вопрос об их окончательном поражении был лишь вопросом времени. К концу 1920 года вся европейская часть России оказалась в руках Красной армии. Решающую роль в победе красных сыграла новая тактика. Красным командирам в короткий срок удалось собрать в мощный кулак все боеспособные кавалерийские части, образовав первую конную армию. Именно она нанесла решающий удар по белой армии, переломив ход истории. Так получилось, что я интересовался историей гражданской войны только потому, что нужно было готовить реферат, который в будущем планировал развернуть до солидной дипломной работы. В жизни было много всего интересного и без учебы. Я воспринимал противостояние красных и белых в гражданской войне в начале 20 века далекой историей, не имеющей лично ко мне никакого отношения. Что они там не поделили, да и фиг с ними. Но кто-то распорядился моей судьбой и сунул меня в самое пекло гражданской войны. Я не выбирал красных, их выбрал Митя, а я попал в его тело. Я не выбирал белых, так сложилось, что дядя узнал меня и спас от неминуемой смерти. Должен ли я вмешиваться в ход истории, если для меня одинаково далеки политические предпочтения, как той, так и другой стороны? Должен ли я выдать белым секрет формирования первой конной армии, ведь такая информация наверняка изменит весь ход гражданской войны. Я, конечно, читал книги про попаданцев, но всем им даются какие-то сверхъестественные способности или девайсы, с помощью которых они могут манипулировать людьми, успешно воевать или получать недоступную для простых смертных информацию. Мне ничего подобного не дали. С первых дней Попадалова приходится самым натуральным образом выживать. Полученные раны заживают так же, как и у всех людей. Что в таком случае может сделать обычный писарь? Не перемелит его неотвратимый ход исторических событий обычного мальчишку-попаданца в муку? Это все равно, что пытаться руками остановить мчащийся на всем ходу скоростной поезд. Да и еще вопрос, а нужно ли что-то менять? В одном советском мультфильме был такой отрицательный персонаж. Я не белый, я не красный, ничего не знаю, моя хата с краю. Вот этот мальчиш-плохиш я и есть. До Царицына сотня дяди добралась без происшествий. Дядя Андрей интуитивно почувствовал, что вокруг его бойцов сжимается кольцо, и сумел выскользнуть в последний момент. До города мы добрались поздно ночью, поэтому я ничего не успел рассмотреть, и, почистив после трудной дороги комиссарского коня, завалился спать в отведенной нам с дядей комнате. Утром невысокий казак с лихо торчащими в разные стороны усами принес мне новую форму. Все белоказаки в сотне были одеты в форму еще дореволюционного казачьего покроя. По причине летнего времени мне выдали брюки с лампасами, гимнастерку, казачий ремень с набором и сапоги. Шапку-кубанку я оставил свою. Оружия мне пока никакого не дали. Дядя, придирчиво осмотрев мою фигуру в новой форме, сказал, что как только поправится моя левая рука, я буду тренироваться вместе с остальными казаками. Вернувшись из похода по тылам красных, казаки без дела не сидели. Каждый день нужно было обихаживать коней, приводить в порядок потрепанную за время похода форму, проверять и готовить к новым походам оружие и другую амуницию. Общей столовой у казаков не было. Сотня была разбита на десятки, и каждый десяток питался отдельно, своим кругом. Для нас с дядей пищу готовил его денщик, тот самый казак с лихими усами по имени Авдей. Дядя Андрей познакомил меня с ним, а потом сказал: «Ты спрашивал, почему я не у красных?» «Да, поначалу, после революции за советскую власть у нас почти все казаки были, до тех самых пор, пока не прибыли комиссары и свои порядки начали наводить. То одного казака арестуют, то другого. Нашу исконную казачью землю, что мы своей кровью поливали, не спрашивая нашего мнения, решили между инородцами поделить. Кому это понравится?» Сотник помолчал. У Авдея красные всю семью порешили. Чекисты приехали на хутор его арестовывать, а у него братаны все с оружием. Слово за слово, начался бой. Авдей, раненый, в последний момент утек, а красноармейцы со злости даже малых детей не пожалели, хутор сожгли. Мне на это ответить было нечего. Маховик гражданской войны так и раскручивается, одни мстят другим и конца этому нет. Самая популярная фраза этого времени. Если не мы их, то они нас. Первые дни в сотне мне было совершенно нечем заняться. Бродил по расположению, как неприкаянный, за ворота части выйти нельзя, а внутри мне делать было нечего. Коня, на котором я добирался до Царицына, у меня забрали, нового не дали. Однажды казаки из сотни собрались на шоппинг на местный рынок, планировали закупиться самогоном, куревом и продуктами. Дядя ушел в штаб, сотни обещали пополнение из числа выздоровевших после ранения белоказаков. Сидеть в расположении части мне было скучно, и я напросился пойти с казаками в город. Они неожиданно согласились взять меня с собой. На рынке самогон самый ходовой товар. В городе сейчас сосредоточено много частей белой армии. Когда я был при штабе красных, там тоже были случаи пьянства, но за это строго наказывали. Тогда я думал, что у красных много пьют, но, когда попал к белым, увидел, что здесь пьют, пожалуй, и не меньше. В Царицыне открыты все кабаки, рестораны, и они всегда переполнены. С чем это связано, не знаю, но пока все это я не увидел своими глазами, думал, что у белых с дисциплиной намного лучше, чем у красных. Казаки предпочитают покупать самогон на рынке, а пьют у себя в части. Сотня дяди базируется в здании технической школы на окраине Царицына. Территория школы окружена забором, по краям двора несколько подсобных помещений и сараев. Между сараями плотники соорудили навесы, которые казаки используют, как временные конюшни. По крайней мере для лошадей есть защита от солнца, дождя и ветра. Во время вечерних посиделок мне не наливают. Дядя только раз предложил полкружки самогона, когда мы помянули убиенную злодеями сестру Наталью. Кто-то из казаков однажды за столом попытался подвинуть в мою сторону полную кружку самогона, но дядя это пресек раз и навсегда. Ему не наливать. В общем-то правильно делает, нечего спаивать пацана. Поэтому я пошел с казаками на рынок просто от нечего делать. Казаки сразу завернули в сторону рядов с бутылями самогона, а я, ради интереса, прошелся по рынку, посмотрел, где и что продают. Рынок, кстати, был не очень богатый. Дары сада и огорода, махорка, какие-то тряпки с чужого плеча, молоко, сметана, творог, мед. Все товары от местных производителей из ближайших деревень. Я засмотрелся на живописных рыночных торговок в цветастых платках, громко зазывающих к своему товару покупателей, и случайно толкнул девушку с большой корзиной в руке. Девушка охнула, выронила корзину, яблоки вылетели из корзины и покатились под ноги покупателей. «Извините», — сказал я и бросился ей помогать собирать яблоки. Мы пару раз даже столкнулись лбами. Девушка при этом не злилась, а мило улыбалась в ответ. Яблоки были крупные, и мы быстро собрали их в корзину. Я попытался поднять корзину и сразу почувствовал, какая она тяжелая. Среди рыночных торговок есть не только дородные тетки, но и молодые девушки. Все они по-крестьянски крепко сбитые, с молочно-белой кожей и румяными щечками. Про таких здесь говорят кровь с молоком. Крестьянские девушки перед любой тяжестью не спасуют. Даже слышал историю, что перед свадьбой сваты проверяют, сможет ли невеста поднять 50-килограммовый мешок с мукой и пронести его на спине несколько метров. Глядя на молодых рыночных торговок, в это начинаешь верить. Девушка, с которой я невольно столкнулся, была небольшого роста, с тонкой талией и фигурой близкой к стандартам моделей 21 века. Корзина с яблоками, весом около 20 килограммов, явно была не для нее, куда смотрят ее родители. В душе возмущался я. Мы стояли друг против друга. Девушка улыбалась. Лицо у нее симпатичное, волосы темные, глаза карие, большие пушистые ресницы, ярко-розовые щечки. «Давайте я вам помогу корзину донести», — предложил я, — «куда вам надо». «Ой, а вы сможете?» — обрадовалась девушка. «Здесь недалеко. Мама отправила меня на рынок яблок купить, а они тяжелые. Меня и разовут, а вас, Дмитрий», — ответил я, перехватывая корзину поудобнее. Мы вышли с рынка и пошли по улице. «Как хорошо, что я вас встретила», — тараторила Ира, периодически бросая на меня многообещающие взгляды, «а то не знаю, как бы я одна такую тяжелую корзину донесла. А что, у вас мужчин в доме нет? Знаете, война же. Отец на фронте погиб. Братьев у меня нет. Мы одни с мамой живем. Кроме меня некому. Она начала рассказывать про себя, про отца, который до войны был рабочим одной из частных мастерских Царицына, про маму. «Это мой дом», — сказала Ира, останавливаясь у калитки частного дома. «А вы молоко любите?» — вдруг спросила она. «Молоко?» — удивился я вопросу. «Молоко люблю. Вы заходите во двор, поставьте корзину на крыльцо, а я сейчас сбегаю к соседке, принесу к рынку молока. Мне же надо вас как-то отблагодарить». Она опять многообещающе стрельнула глазками. «Хорошо», — сказал я и вошел в калитку. Ира сразу убежала, а пошел по узкой тропке к крыльцу дома. Двор был узкий и длинный. По бокам тропинки с обеих сторон теснились какие-то кривобокие сараюшки. Я почти дошел до крыльца, как почувствовал движение сзади и резко обернулся. С двух сторон от сараев ко мне подходили два крепких мужика. Третий вышел из-за угла дома с револьвером в руке. В нем я узнал особиста Федю. Это называется «попил молока с девушкой». Что со мной такое творится? Мимо женской юбки спокойно пройти не могу. Не зря мама говорила мне: «Дима, девушки добра тебя не доведут». «Здорово, писарь», — сказал Федя, широко улыбаясь. «Давно не виделись». «Здорово», — ответил я. Было похоже, что сразу меня убивать не собираются. Один из мужиков охлопал мне бока, проверяя на наличие оружия, которого у меня не было. Другой забрал корзину с яблоками. «Давай в дом», — показал Федя стволом револьвера на дверь. Я молча пошел вперед, он сзади. Мужики остались на улице. Зашли в комнату. В красном углу стоял стол, на нем три глиняные кружки, нарезанная ломтями краюха хлеба, сало, неподалеку на плите закопченный чайник. Понятно, чай собирались пить, но увидели, что Ира ведет меня, и приготовились к захвату. «Значит, продался?» — спросил Федя, не опуская оружия. «Ничего не продался», — ответил я немного возмущенно. «Родственник меня узнал среди красноармейцев и забрал с собой. Оружие, как ты знаешь, в госпитале у меня не было. А чего же потом не ушел? Как уйду, я же все время под наблюдением. Если бы сейчас казаки не пошли самогон покупать, вы бы меня не подловили. Мне приказано тебя убить», — сказал Федя хмуро. «Вот чудак человек, приказали убить, так и убил бы, а он разговоры разговаривает. Можно тогда перед смертью чаю попить?» — спросил я нагло. Взял горячий чайник с плиты и стал наливать кипяток в ближайшую кружку. Терять мне было нечего, налил полную кружку. Правой рукой поставил чайник на стол, левой стал поднимать кружку к лицу, а потом резким движением выплеснул горячую воду в лицо Феде. Тот вскрикнул и поднял руки к лицу, выронив при этом револьвер. Я ногой откинул его в сторону и резким ударом в челюсть отправил Федю в нокаут. На скамейке у стола нашлась веревка. Ее, наверное, приготовили, чтобы связать меня. Веревкой я крепко связал Федору руки. Тот уже начал приходить в себя. «Вот теперь поговорим», — сказал я, присаживаясь напротив него. «Еще раз повторяю, я никого не предавал. Так получилось, что там в степи меня узнал дядя. С ним не виделись с 14-го года. У белых он сотник. Дядя оставил меня при сотне писарем. В сотне мне не доверяют, все время под присмотром». На месте ожога на лице у Феди появилось красное пятно. Я огляделся, увидел на полке бутыль с подсолнечным маслом. Взял ее, налил немного масла на носовой платок и протер им лицо Феди. «До свадьбы заживет», — сказал я ему. Он недовольно лишь мотнул головой, чего сразу не стрелял, раз приказали меня убить. «Разве можно так?» — удивился Федор. «Ты же вроде наш, нужно объяснить за что». «Понятно, просто дети какие-то». «Да, в то время существовали такие неписанные правила, мне дед рассказывал. В драке лежачего не бьют, упавшему противнику помогают подняться, неправому объясняют, прежде чем начать бить, в чем он неправ и за что его наказывают. Федя из деревни, он хотел сделать все по правилам, по-честному. Это вам не 21 век, где даже девушки запросто могут запинать ногами упавшую подругу до смерти, еще и на телефон происходящее снимать. В общем, я как был за красных, так и им остался», — сказал я Феде. Вспомнил фильм «Адъютант его превосходительства». «Считайте, что я ваш разведчик в тылу врага. Если так сложились обстоятельства, почему бы вам этим не воспользоваться?» «Не знаю, мне нужно с начальством посоветоваться», — ответил Федя удивленно. «Наивный парень, если я тебя развяжу, будешь спокойно себя вести?» — спросил я. Федя в ответ кивнул. «Его револьвер я забрал себе. Как выяснишь с начальством, пришли для связи Ирину. Отличный повод для встречи передачи разведывательной информации. Федя кивнул, переваривая неожиданное предложение. Я развязал ему руки. Через окно здесь можно уйти? Спросил у него. Не хочется с твоими товарищами снова встречаться. С его подельниками мне не хотелось встречаться по очень простой причине. Они люди взрослые и могут не повестись на мои басни. Это Федя повелся. И пока он раздумывает, мне надо уходить. Я открыл окно выходящее, как оказалось, на соседнюю улицу и вылез через него. Федя с непонятным выражением на лице остался в комнате. Было видно, что он так и не принял никакого решения, пытается сообразить, как поступить, но у него это выходило плохо. Прямо чувствовалось по выражению лица, как со скрипом поворачивается его жесткий диск, постоянно зависая. Его револьвер я прихватил с собой, но как только спрыгнул на улицу, бросил на землю. Пока Федя не передумал, я быстро пошел в сторону, свернул в проулок, перескочил какой-то забор, перебежал двор, перескочил еще пару заборов и неожиданно оказался недалеко от рынка, из ворот которого выходили казаки из дядиной сотни с товарами, приобретенными на рынке в руках. «О, Митрий!» – удивились они, – «а мы тебя потеряли». «Да, я тут воздухом подышать вышел», – ответил я, подходя к ним, уж очень на рынке душно, народу много. Как только вернулись в часть, меня позвали к сотнику. У крыльца школы стоял большой черный автомобиль, шофер в черной кожаной куртке возился в моторе. Зашел в кабинет сотника, представился, как положено. Напротив дяди сидели два офицера. Один молодой, лет 18 с румяными щеками и погонами подпоручика, второй значительно старше, лет 30, с правильными чертами лица, тонкими бледными губами и щеточкой черных усов над верхней губой, с погонами полковника на плечах. И кто это такие? Явно по мою душу, иначе бы не позвали. Офицеры из контрразведки с тобой хотят побеседовать, кивнул дядя на господ офицеров. Александр Викентьевич Витовт, начальник контрразведки Кавказской армии, а это мой стенографист Леонид Князев, представился полковник. Я хочу задать тебе несколько вопросов о твоей службе в Красной армии. Я посмотрел вопросительно на дядю. Я согласился на допрос в моем присутствии, сказал дядя. Садись. Я присел на стул рядом с дядиным столом. Диспозиция была понятна. Сотник Андрей Петрович Пашков имеет вес и авторитет в Белой армии. Если бы не он, то из меня бы уже выбивали показания где-нибудь в подвалах контрразведки. А тут надо же, какая честь, сам начальник контрразведки Кавказской армии изволил явиться и провести допрос собственноручно и пока вежливо. Ключевое слово «пока». Главное при этом не наболтать лишнего и не спалиться. Дмитрий Сергеевич Пашков, 1903 года рождения, житель хутора Привольный на Кубани, спросил контрразведчик. Да, расскажите, как попали к красным. Я пересказал историю про трагическую гибель сестры и как случайно примкнул к отряду красных. Как звали командира этого отряда? А как звали командира? Откуда я знаю? Меня ж там не было. Главное не врать. Контрразведчик профессионал, он ложь сразу почувствует. Не знаю, честно глядя ему в глаза ответил я, все обращались к нему просто командир. В первом же бою я был ранен, лежал в госпитале, потом был направлен для прохождения дальнейшей службы в штаб 10-ти краткой армии писарем. Контрразведчик кивнул. Подпоручик в это время быстро писал остро отточенным карандашом в блокноте, стенографировал допрос. Расскажите подробно, все что сможете вспомнить о службе в штабе. А что рассказывать? С момента попадания я все помню очень хорошо, в том числе и документы, которые печатал, но выкладывать все военные секреты Красной армии я не собирался. Как-нибудь перетопчутся и без меня. Контрразведка и так много знает. Вот я и буду рассказывать общеизвестные факты. Командует 10-ти краткой армией Леонид Лаврович Клюев. Что можете сказать о командующем? Ничего. Я его видел только издали. Все время в штабе проводил в канцелярии за пишущей машинкой. Какие документы печатали? В основном ведомости для интендантской службы. Вопросы сыпались один за другим, но я старался не говорить лишнего. Документы печатал, но дословно их содержание не помню. В штабе ни с кем не дружил. В свободное время тренировался с красными кавалеристами, восстанавливался после ранения. Никаких военных секретов не знаю. Допрос прервал вошедший в кабинет Авдей. Товарищ сотник, обратился он к дяде, там пополнение прибыло. При слове «товарищ» контрразведчик весь скривился, как будто лимон проглотил, но ничего не сказал. «Хорошо, сейчас буду», — ответил сотник и вопросительно посмотрел на Витовта. «Вы все?» «Да, все», — как-то не очень охотно ответил тот. Похоже, он понимал, что я много не договариваю, но ссориться с казаками контрразведки было невыгодно. В принципе, не такая я уж большая птица, чтобы ради меня идти на конфликт. Поэтому контрразведчики попрощались и отбыли на своем черном автомобиле, а я пошел с дядей смотреть на пополнение. Как оказалось, вместо опытных казаков, в сотню прислали пополнение из молодых парней, мобилизованных в казачьих станицах. «Вот и хорошо», — сказал сотник, — «будешь с ними тренироваться. Пора тебе уже левую руку разрабатывать». В кабинете начальника контрразведки Кавказской армии Александр Викентьевич Витовт сидит за столом, внимательно читает расшифрованную стенограмму допроса писаря Дмитрия Пашкова. Рядом с ним стоит стенографист Леонид Князев. «Странно», — говорит начальник контрразведки, — «в речи Дмитрия Пашкова иногда встречаются иностранные слова. Вот, на первой странице, а вот на второй. Он же простой казак. Может, в гимназии учился?» Осторожно высказывает свое мнение начальнику стенографист. «В том и дело, что не учился. Да и речь слишком правильная, так казаки не говорят. У меня складывается такое впечатление, что он не тот, за кого себя выдает. Как же так?» — удивляется Князев. «Дядя же его узнал. Вот это и настораживает», — задумался контрразведчик. «Дмитрий, там тебя девушка спрашивает», — сказал высокий казак, подходя к нам. Пополнение из молодых казаков собрали в кружок вокруг старого опытного казака. Весь день с перерывом на обед были тренировки. «Как писарю мне пока в сотне делать нечего, вот и тренируюсь с молодыми казаками, левую руку заодно разрабатываю». Длительные тренировки и у красных, и у белых сделали свое дело. Сейчас я как боец почти ничем не отличаюсь от других молодых казаков. Конечно, с опытными казаками, прошедшими две войны, нам не сравнится. Поэтому сейчас старослужащий рассказывает байки из фронтовой жизни. Молодые расположились вокруг. Кто-то сидит на седле, положив его на землю, кто-то стоит, кто-то присел на корточки. На сообщение высокого казака все дружно повернули голову ко мне. «Ни у кого еще девушки в Царицыне нет, а у меня, оказывается, есть». Я поднимаюсь с бревна, на котором сидел, и иду за казаком. Он показывает направление. Выхожу за ворота, на другой стороне улицы стоит Ирина и мило улыбается. «Ничего себе, я думал, ее больше не увижу». Подошел к ней вплотную. «Привет, чего хотела?» «Здравствуй, Митя», — сказала она с улыбкой, — «пойдем погуляем». Как будто ничего не было, и она не пыталась с помощью своих подельников меня убить. Я внимательно на нее посмотрел. Внешне выглядит как девочка-ромашечка. Белые туфельки, светлое платье в мелкий синий горошек, в густые темные волосы вставлен гребень с узором на ручке. «Ладно», — сказал я, — «жди меня здесь. Сейчас отпрошусь у сотника и выйду». Казак, стоявший у ворот, мне подмигнул. «Хороша девчина». Я пошел к дяде отпрашиваться на погулять. Тот удивленно посмотрел на меня, мол, когда и успел с девушкой познакомиться, вроде все время на виду, один никуда не ходит. Я пояснил: когда на рынок ходил с казаками, познакомился с девушкой. Сейчас она меня зовет погулять. «Можно?» «Ну ты, Дмитрий, и ходок», — произнес дядя, весь в отца. «Вот тот, бывало, ни одной юбки не пропустит. Хорошо, иди, но чтобы до начала комендантского часа был на месте. Никаких ночевок». «Понял». «Да, все понял», — ответил я и побежал переодеваться. По-быстрому ополоснулся холодной водой возле колодца, надел все чистое, в сапог положил нож за сапожник. Я раньше много слышал про этот нож, но никак не мог понять, как он крепится в сапоге. Провалится внутрь, ногу поранит. Оказывается, с внутренней стороны сапога сделана из кожи ременная петля. К ней крепятся ножны. Нож вставляется в ножны. Вытащить его при случае и небольшой тренировке очень легко. Наклонился сапог поправить, и нож уже в руке. Используют его в основном для разных хозяйственных нужд. Палочку там построгать, колбасу порезать, под ногтями поковыряться, ну или прирезать кого-нибудь. У меня теперь такой нож есть, и при случае я умею им пользоваться. Цветов для девушки нет, но, если она вдруг зарезать меня надумает, как-нибудь отобьюсь. Глава 7. Вышел за ворота. Ира со скучающим видом стояла на том же месте. У ворот уже столпилось с десяток казаков, которые задумчиво смолили самокрутки, разглядывая девушку. «Я готов», — сказал я, подойдя вплотную к ней, и попытался поцеловать в щеку, но девушка отклонила голову в сторону и, повернувшись, пошла впереди. «Замучилась тебя ждать. Казаки своими взглядами во мне чуть дырку не провертели». «Куда пойдем?» — спросил я. «Пошли в парк», — предложила Ира. Я задумался. Не, в парк с ней слишком стрёмно идти, идет война, в парке скорее всего никого нет. В кустиках меня подкараулит красные товарищи и прирежут без свидетелей. Оно мне надо, пошли по Преображенской улице до Волги, предложил я, там на берегу где-нибудь посидеть можно. Хорошо, покладисто согласилась Ира. Так чего хотела, спросил я, влюбилась или Федя прислал, вот еще надо в тебя влюбляться. Возмутилась девушка, щеки у нее покраснели. Федя сказал, что начальство дало добро, но при условии, что ты сразу передашь информацию для нашей разведки. Убивать меня пока не будут, уточнил я. Да, девушка опять покраснела. Я связная, будешь все мне рассказывать, а я передам дальше. А что я должен узнать? Спросил я. Задание то какое? Не сказали. Все, что сможешь узнать, они не знают твоих возможностей. Я задумался. Так я до сих пор и не решил, кому должен помогать. Красным или белым, как-то все решается само собой за меня. Сейчас я фактически согласился стать разведчиком красных, и мне почему-то не хочется предавать ни наивного особиста Федю, ни вот эту девушку, идущую сейчас рядом со мной. В контрразведке белых ее изнасилуют, замучают, расстреляют. Мне это ни капельки не нужно. С другой стороны, и казаков сотни дяди тоже подставлять не хочется. Притерся я уже к ним, а вот кого совершенно не жалко, так это генерал-лейтенант А.Г. Шкура. В Великую Отечественную войну он воевал на стороне фашистской Германии в звании группенфюрера СС, да и в гражданскую войну с мирным населением особо не церемонился. Дорогу его конного корпуса по тылам красных украшали виселицы и могилы замученных русских людей. «Хорошо», — сказал я Ирине, — «у меня есть для вас информация». Три и краткое кубанский конный корпус Шкура получил задание взять Воронеж. Если ничего не предпринимать, то к 17 сентября 1919 года его войска войдут в город. «Ты откуда знаешь?» – спросила Ирина. «Знаю. Случайно услышал разговор казаков, у которых знакомые есть в корпусе Шкура. Мы вышли на берег Волги, прошли немного по набережной, которая оказалась очень скромной. В общем-то гулять тут было негде, тем более в таких туфельках, как у Ирины. Кругом грязь, валяются бревна, вдали бродят небритые личности неприятного вида». «Пошли в обратную сторону, а когда целоваться будем?» – спросил я Ирину, улыбаясь. «С чего это вдруг?» – ощетинилась она. «Так для конспирации. А то что получается, сама подумай. Пришла девушка, можно сказать, невеста. Подайте мне сюда Дмитрия. Полчаса меня ждала у ворот, а потом ни разу не поцеловались. Согласись, со стороны это выглядит очень подозрительно. Тебя же потом твои же товарищи и спросят, как же так, товарищ Ирина? Вам поручили важное задание, а вы его провалили. Хорошо, девушка покраснела, поцелуемся при прощании у ворот. А ты целоваться-то умеешь? Спросил я. Может, сначала нужно потренироваться, чтобы все выглядело как по-настоящему. Любовь, морковь и все прочее. Никакого прочего не будет, строго сказала девушка. Я же говорю вид показать, чтобы поверили. Сама посуди, разве так влюбленные парочки себя ведут, как пионеры идем? Как кто? Удивилась она. Тут я вспомнил, что еще никаких пионеров нет и в помине. Первая пионерская организация появится, кажется, в 1924 году. Неважно, обнял Ирину за плечи и привлек ближе к себе. Она попыталась дернуться в сторону, но я строго прошептал ей в ушко. Знакомые казаки идут, сделай вид, что сама прижимаешься ко мне. Она только что-то пискнула в ответ, но больше вырываться не стала. Дошли до части. У ворот по-прежнему стояли курильщики. Я повернул девушку к себе и поцеловал в губы долгим поцелуем. Пару раз она пыталась вырваться, но я ее каждый раз удерживал. Рано. Помни о конспирации. Ты связная или кто? Наконец она вырвалась. Щеки горели пунцовым цветом. Когда снова придешь? Спросил я. Когда скажут, тогда и приду, зло ответила девушка. Нет, так не пойдет, возразил я. Приходи через 3 дня в то же самое время. Я заранее отпрошусь у сотника. Хорошо, сказала Ирина и побежала по улице в обратную сторону, а я пошел в часть. За нее я не беспокоился. Связную наверняка скрытно провожает пара боевиков из красного подполья. Через 3 дня Ирина пришла, как условились. Я уже был готов и стоял неподалеку от ворот. Дядя на прогулку с девушкой отпустил без звука. Даже не сказал, чтобы я не оставался на ночевку. В этот раз Ирина пришла в шляпке, пальто, на ногах ботинки. На дворе осень. За эти 3 дня резко похолодало. Летняя теплая погода сменилась осенней, сырой и холодной. Мы пошли по улице. «В прошлый раз за нами следили», — сказала Ирина. «Твои подпольщики», — усмехнулся я. «Были и другие», — не стала отрицать очевидная Ирина. «Из ваших казаков за нами шел мужчина, одет как казак, небольшого роста, черноволосый, длинные усы торчат в разные стороны. Есть такой», — сказал я, припоминая, «все время вертится возле кабинета сотника. Наверное, его за нами сотник послал. Я же говорил, дядя мне не доверяет. Был еще один, похож на шпика, в черном костюме, черные усы, лицо бледное, не запоминающееся, глаза маленькие. Такого не знаю», — ответил я, подумав, «но могу догадаться. На днях в сотню приезжал начальник местной контрразведки, меня допрашивал. Лишнего я ничего ему не сказал. Скорее всего, это он установил слежку. Вот теперь понимаешь, что не зря я тебя учил, как нужно вести себя на свидании, а ты сопротивлялась. Извини, я была не права», — надула губки Ирина. «Узнал что-нибудь новое?» — спросила девушка. «Да, в левом кармане твоего пальто лежит план обороны Царицына. Все просто. Сотник все-таки решил меня привлечь поработать в качестве писаря. В сотню прибыло пополнение. Нужно было набело переписать черновые списки, заполнить ведомости на получение дополнительного обмундирования и прочее. Вот дядя меня и посадил за эти бумаги. Правда, сильно удивился, когда увидел мой почерк, насколько он изменился по сравнению с настоящим Митиным, но выбора у него особого не было. Я, еще будучи у красных, постоянно тренировался в каллиграфии и сейчас пишу вполне разборчиво. В это время сотника вызвали в штаб Кавказской армии, и я на несколько часов остался в кабинете сотника совершенно один. Покопался в бумагах и неожиданно нашел план обороны города. Правда, составлен он был сразу после взятия Царицына белыми, но я не думаю, что такие уж кардинальные перемены произошли за это время. Внимательно рассмотрел план, запоминая детали и названия частей, а потом начертил его схематично на меньший лист бумаги. Вот этот лист я и сунул в карман Ирине при нашей встрече. Специально выбрал для передачи именно этот момент. У ворот в часть, как обычно, стояли казаки, смолили самокрутки. Взгляды скрестились на девушке. Я им не особо интересен, меня они видят каждый день. Подхожу, обнимаю Иру, она сама подставляет мне губы для поцелуя. Пока все смотрят, как мы целуемся, я опускаю документ в карман ее пальто. Я предполагал, что сотник обязательно кого-нибудь пошлет проследить за мной, поэтому передать документ где-то по дороге было бы проблематично. Объяснил Ирине, где взял план и что он из себя представляет. В этот раз мы с ней пошли в парк. Здесь действительно народу было немного и, думаю, следить за нами было сложнее. У входа в парк я купил букет астру цветочницы и вручил их девушке. Мы прошли до скамейки и присели. Парк находился на небольшой возвышенности, и отсюда открывался прекрасный вид на Волгу и степь за ней. «Почему ты на стороне красных?» – спросил я Ирину. Она удивленно на меня посмотрела. «Зачем тебе это? Просто хочу понять, почему люди выбирают ту или иную сторону», – сказал я. «Не буду же объяснять, что, хотя и помогаю красным, но сам так еще и не решил, на чьей же я стороне». Ирина помолчала, потом сказала: «Помнишь, в первую нашу встречу, я говорила, что мой отец погиб на фронте? Так вот, это неправда. Отец погиб в 1905 году на баррикадах Пресни в Москве. Я тогда еще была маленькая. После разгрома восстания в Москве, каратели врывались в дома рабочих, выводили на улицу, расстреливали, иногда целыми семьями. Нам помогли товарищи отца, мы бежали из Москвы в Царицын. Здесь нас никто не знал, начали жить заново. Поэтому я помогаю Красной армии». «Красная Пресня», — сказал задумчиво я. «Красная Пресня», — удивилась Ирина. «Да, так назовут этот район города Москвы в будущем, когда победит Красная армия». «Ты откуда знаешь?» — спросила Ирина. «Предполагаю». «Да, я забыла тебе сказать. Просили передать, что, если я не приду, есть еще один способ связи». «Почему ты не придешь?» – удивился я. «Все может случиться. Если меня арестуют, например, в прошлый раз за мной следили до самого дома, могут через меня попытаться добраться до тебя. Но, если все так плохо, зачем тебе подставляться? Я и так передал достаточно информации. Уезжай, скройся где-нибудь. Нет, пока наши не возьмут город, я нужна здесь». «Чертовы фанатики!» – выругался я. «Ты девушка, пусть в этой войне воюют мужчины, это их дело. Не бойся, я и под пытками тебя не выдам», — сказала Ирина, Щеки у нее налились румянцем. Я помолчал, стараясь успокоиться. Не выдаст, дура. Здесь не в игры играют. Каждый день ходит по лезвию бритвы. Ладно, пойдем покажешь дополнительный источник для связи, сказал я, немного успокоившись. Только вышли из парка, как нос к носу столкнулись с Виктором, с тем самым Виктором, с которым я познакомился у Бажены. Тогда я узнал, что Виктор бежал к белым. Сейчас он был в военной форме английского образца, в обмундировании, присланном Деникину англичанами. Рядом с ним два таких же, как он, солдата. Меня Виктор узнал сразу. А во, какие люди, преградил он мне дорогу, а кто говорил, что красные победят? Его товарищи прошли немного вперед и остановились, поджидая. Дядю случайно встретил, ответил я, он сотник, сейчас здесь служу в его сотне. Мы не виделись с ним с 14-го года. Неожиданно. Виктор с недоверием смотрел на меня. «Больно шустрый ты, писарь, с девушкой уже, не переживай», — сказал я, — «контрразведка меня уже допрашивала, претензий ко мне нет». «А, ну если так», — с сомнением сказал Виктор, — «я только рад, в этой войне ты выбрал правильную сторону». «Тогда бывай», — я глазами показал на Ирину, — «нам надо идти». «А, конечно», — Виктор отошел в сторону, пропуская. «И кто это был?» — спросила Ира. «Так, в госпитале познакомились, еще у красных, он ждал, когда придет белая армия. Я ему сказал, что в ближайшее время ждать нечего, в этой войне победят красные. Он не стал ждать, перешел линию фронта и, как видишь, здесь. Ты знал, что он сочувствует белым и никому не сказал?» Аж задохнулась от возмущения Ирина. «А кому я должен был сказать?» – спросил я. «В ЧЕКа донести, каждый человек имеет право высказать свое мнение. Вовсе не обязательно за это хватать и сажать в тюрьму. Так он же теперь будет воевать против нас». Щеки Ирины пылали румянцем. «Ты что, не понимаешь? Под его пулями будут гибнуть наши товарищи. Плетью обуха не перешибешь», — сказал я, — «вряд ли его появление в белой армии как-то изменит ход истории». «Ну, знаешь», — Ирина не могла найти слов от возмущения. «Успокойся», — взял я ее за руку, — «разговор в таком тоне привлекает к нам ненужное внимание. Сделай глубокий вдох, выдох и разговаривай нормально». «Хорошо», — Ирина надолго замолчала, потом сказала: «Странные у тебя взгляды. С такими взглядами тебе самое место в белой армии. Почему ты тогда помогаешь нам?» «Просто так, потому что ты мне нравишься», — ответил я. «Да и вообще, есть в Красной армии что-то такое, честное. Мне пока трудно сформулировать. Люди, которых я там встретил, они искренне верят, что построят новое справедливое общество. Может быть, их вера и наивна, но она идет от души». Ирина ничего не ответила, но ее щеки пылали румянцем. Мы прошли до старинного храма Иоанна Предтечи, вошли внутрь. Там шла вечерняя служба. Купили в свечной лавке свечи, написали поминальные записки для завтрашней литургии. Храм был полон народа, к подсвечникам было не подойти. Попросили крайних передать свечи вперед с наказом, куда именно их поставить. Постояли еще немного и вышли из храма. Дошли до ближайшего сквера, сели на скамейку. Ира, приблизившись ко мне лицом, зашептала на ухо, что я должен сделать в следующий раз, чтобы вызвать ее навстречу. В этот раз меня она провожать не стала, да и я ее. Расстались довольно холодно. Я лишь легонько коснулась ее щеки губами при прощании. На следующий день рано утром сотню подняли по тревоге, и в полном вооружении мы поскакали куда-то за пределы Царицына. Через несколько часов выяснилось, что генерал Шкура начал свое наступление на Воронеж, а сотню дяди Андрея придали наступающим казакам в качестве вспомогательного подразделения. На второй день мы были где-то в окрестностях Воронежа, перекрыли одну из дорог, поставили рогатки и стали ждать. Со стороны Воронежа тянулись крестьянские телеги, крестьяне возвращались с базара, казаки их досматривали и отпускали дальше. Был приказ крестьянам препятствий не чинить. Молодые женщины и девушки на телегах строили белоказакам глазки, весело смеялись над их нехитрыми шутками. Вольности никто не допускал. Так, невинный флирт, поднимающий настроение всех, кто в нем участвовал. У сотника не забалуешь, казаки это хорошо знали. Один из мужиков, солидный, с большой окладистой бородой, в красной рубахе, остановил свою пролетку на посту и спросил, почему казаки не перекрыли вторую дорогу. «Какую вторую дорогу?» – удивились казаки и позвали сотника. Оказалось, что буквально в 5 километрах от основной трассы по дну глубокого оврага среди густых кустов проходит проселочная дорога. Сотник сразу направил туда 30 казаков, в том числе и меня, чтобы перекрыть эту дорогу. Как только мы спустились во враг и через заросли кустарника выехали на дорогу, лоб в лоб столкнулись с кавалерийским отрядом красных. Два кавалерийских отряда рванули друг к другу навстречу, и завязалась сеча. На меня налетел парень примерно моего возраста и силы. Шашка плясала у него в руке. Я только успевал отбивать удары. В голове почему-то упорно вертелась одна и та же мысль. Каждый имеет право высказать свое мнение. Вот мы и высказывали свое мнение. Пока аргументы моего противника были более весомыми, и я продолжал пятиться со своим конем в сторону кустов ивы за спиной. Каждый имеет право высказать свое мнение. С пареньком мы рубились почти на равных. Он наседал, я отступал. Удары металла о металл высекали искры. Рука, державшая шашку, начала наливаться усталостью. Парень тоже стал уставать. От недавнего напора не осталось и следа. Обычно бой опытных бойцов на шашках скоротечный. Сшиблись конями. Взмахнула шашка. Один из противников полетел порубленный на землю. Мы оба были бойцы неопытные. Каждый имеет право высказать свое мнение. Теперь я, собрав все последние силы, перешел в наступление, и в какой-то момент моя шашка, вдруг не встретив сопротивления, рассекла плечо и часть груди моего противника. Парень завалился на бок и полетел с лошади. Его шашка покатилась по земле в сторону. Бой закончился. Большая часть красного отряда прорвалась и ушла в степь. У нас было 7 убитых, все молодые казаки из нового пополнения. Неподалеку от меня стоял, держа коня под уздцы, такой же молодой казак, как и я, бледный как смерть, рука, держащая за повод лошадь, мелко дрожала. Он тоже успешно зарубил своего противника. Я посмотрел в сторону убитого мною человека, и меня вырвало. Подошел один из опытных казаков и предложил мне обыскать убитого. «Мне ничего не надо», — шарахнулся я от него, — «вы сами, если хотите». Тот только пожал плечами и, стараясь не испачкаться в крови, стал обыскивать труп. Я отвернулся в сторону, меня била крупная дрожь. Дядя Андрей, когда ему доложили, что его племянник убил красного кавалериста, довольно улыбнулся. «Еще бы, теперь я был повязан с белыми кровью». Сообщили, что сходу казаки корпуса генерала Шкура заняли город Воронеж, взяли много пленных. Мое сообщение подпольщикам о готовящемся наступлении на Воронеж ничего не изменило. История равнодушно продолжала раскручиваться по известному мне сценарию. Я потом думал, почему так произошло. Информация могла потеряться по дороге, рации здесь нет. Чтобы передать сообщение, через линию фронта пробирается связный. По дороге его могли перехватить или убить. Если даже сообщение попало куда надо, ему могли не поверить. И третий вариант – обычный бардак, свойственный как белым, так и красным. И там, русские люди, вместо того, чтобы принять меры, пили и гуляли. Да, мало ли почему, выполнив свою задачу полностью, мы, не входя в Воронеж, отправились в обратный путь к Царицыну. В городе после короткого отдыха 250 были отправлены в разные места по каким-то военным делам. Меня сотник оставил в расположении части. Накопилось большое количество бумаг, которые срочно нужно было переписать. В списках на награждение я с удивлением обнаружил свое имя и фамилию. Дядя решил отметить подвиг своего племянника. Как только немного разгреб накопившиеся дела, отпросился у дяди в увольнительную. Нужно было назначить встречу Ирине, она не знала, что я вернулся в город. Из части вышел вместе с 5 легко ранеными казаками. Они не захотели ложиться в госпитале, долечивались в сотне, исполняя разные небольшие поручения. Мы вместе дошли до храма Иоанна Предтечи. Я предложил зайти в храм и поставить свечи. Казаки охотно согласились. В свечной лавке я купил свечи и написал поминальные записки. В записке за здравие все имена написал прописными буквами, кроме одного. Третьим сверху написал имя Дармидонт печатными буквами. Это означало, что я хочу встретиться со связной. Если бы то же имя я написал в записке за упокой, это бы значило, что я близок к провалу и от меня нужно держаться подальше. Кто-то из служек храма, читающих на литургии записки, работал на красное подполье города. В записке за упокой первым стояло имя Иван, так звали убитого мной красного кавалериста. Женщина в свечной лавке равнодушно приняла обе мои записки и деньги, и сунула их в стопку таких же записок, поданных ранее. Читать их будут на завтрашней литургии. После посещения храма казаки пошли в сторону рынка, а я решил просто побродить по городу. Шел в сторону Астраханского моста через Волгу, как рядом со мной остановился черный автомобиль, в котором рядом с шофером сидел глава контрразведки Кавказской армии Александр Викентьевич Витовт. Я оглянулся впереди и сзади на тротуаре, Преграждая мне дорогу, стояли два филлера в черных костюмах. «Дмитрий Сергеевич, садитесь в машину, мне нужно с вами поговорить. Предложение, от которого не отказываются», — спросил я. «Да, вы все правильно понимаете». Я сел в машину на заднее сиденье. Агенты контрразведки сели с двух сторон от меня. «Я арестован?» «Нет». «Приглашены на дружескую беседу». Глава 8. Мы подъехали к зданию контрразведки, вышли из машины и прошли внутрь. Агенты отстали. Когда поднимались по лестнице, Витов повернулся ко мне и сказал: «Когда город был в руках красных, в этом здании располагалась ЧЕКа. А во, какая преемственность спецслужб!» Засмеялся я. Витов недоуменно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Мы прошли в его кабинет. Он сел в кресло во главе огромного стола, занимавшего чуть ли не половину немаленького кабинета. Я сел на стул, предназначенный для посетителей. По дороге Витов распорядился, чтобы нам принесли чай. «Раз угощают чаем, значит, пока сажать в тюрьму не планируют», — подумал я. В кабинет зашел адъютант с подносом, постелил на стол салфетку, поставил сахарницу, вазочку с конфетами, два стакана чаю в серебряных подстаканниках, серебряные чайные ложки с витой ручкой. «Угощайтесь», — предложил Витовт. Я взял стакан с чаем, с удовольствием отпил, ожидая начала разговора. «Чай самый настоящий, давно такой не пил. Дмитрий Сергеевич, мы наблюдаем за вами с самого вашего появления в Царицыне», — начал Витовт. «Меня сразу привлекли некоторые странные моменты в вашем поведении. Я насторожился. Хотя, чему тут удивляться? Странных моментов в моем поведении множество, ведь я из совершенно другой эпохи. Все это время я пытался точно копировать поведение аборигенов. Однако внутренне я совсем другой человек. Я и думаю не так, как все они, что красные, что белые. Невольно это проскальзывает в разговоре, в поведении, в каких-то мелких деталях. Странно, что до сих пор никто этого не замечал. Впрочем, у красных среди особистов, с которыми мне приходилось общаться, не было профессионалов, а вот полковник Витовт, безусловно, профессионал. Я проанализировал ту, первую беседу с вами. Как вы помните, в тот раз была сделана стенограмма, и мне бросились в глаза некоторые странности вашей речи. Вы вставляете в свою речь слова, которые чаще всего используют простые казаки, но эти слова в вашей речи выглядят чужеродными. Такое впечатление, что вы употребляете эти слова специально, чтобы имитировать речь настоящего казака. Кроме того, в двух случаях вы употребили в своей речи иностранные слова, которые характерны для человека, знающего английский язык. А это, посмотрите, донос на вас. Витов протянул мне бумагу, написанную от руки. Этот документ принес в контрразведку ваш знакомый, Виктор Энгельгард. Знаете, такого, я вспомнил недавнюю встречу с Виктором, когда мы с Ириной столкнулись с ним при выходе из парка. Все-таки донес сволочь. Я беседовал с ним, продолжил Витовт. Энгельгард мне сообщил, что вы знаете английский язык, и также пересказал содержание вашего разговора в гостях у Бажены Квитковски. Вы тогда взялись предсказывать будущее и пообещали, что красные уже в следующем 1920 году возьмут Царицын. «Это так, я просто фантазировал», — ответил я. «На тот момент я находился на службе в Красной армии. Это нормально, проявлять лояльность к власти, которой ты служишь. Какие у вас дела с красным подпольем?» — задал очередной вопрос Витовт. Ирина говорила, что за ней следили до самого дома. «И что делать? В контрразведке меня не обыскали и, соответственно, не нашли спрятанный в сапоге за сапожник. Витовта убить непросто, да и его убийство мало что даст. На первом этаже охрана, плюс агенты контрразведки, которые нас сопровождали. Уйти не удастся. Девушка, с которой вы встречаетесь, Ирина, связная красного подполья, или вы этого не знали?» Продолжил Витов свое давление на меня. «Если скажу, что не знал, ее сразу же арестуют». «Знал. И в чем дело?» «Это дело, которое вас не касается», — ответил я, нагло смотря ему прямо в глаза. «А вот поиграем в гляделки. Вы держитесь не так, как должен себя вести молодой парень, оказавшийся в контрразведке. Вы разговариваете со мной на равных. Держитесь слишком смело, независимо. Так не должно быть, ведь Дмитрий Пашков, за которого вы себя выдаете, простой казак, причем из бедной семьи. Этот ваш знакомый, Виктор Энгельгард, трясся мелкой дрожью, когда сидел на вашем месте». Я не стал отвечать, допил не спеша чай. Мне было интересно, до чего же додумался сам Витовт. Вряд ли он мог сообразить, что на самом деле я из далекого будущего. Слишком невероятно звучит такое предположение. Хотя «Машина времени» Герберта Уэллса издана в Англии в 1895 году, и Витов вполне мог читать эту книгу. «Так кто же вы, Дмитрий Пашков, и на кого работаете?» — наконец задал прямой вопрос полковник. «Думаю, что вы уже догадались», — решил оттянуть время я. «Я уверен, что вы работаете на английскую разведку», — сказал Витовт. «И вы не Дмитрий Пашков, хотя вас якобы узнал ваш дядя, а человек лишь немного внешне похожий на настоящего Пашкова. Вот бы полковник удивился, если бы можно было здесь сделать анализ ДНК, но это невозможно, поэтому остается одно – подыграть разыгравшемуся воображению начальника контрразведки». «Вы профессионал», – сказал я подчеркнуто удивленно. «Так просчитать человека сможет далеко не каждый». «Да, я английский разведчик». Последнюю фразу я намеренно произнес на английском языке. Я в этом не сомневался, и Витовт выложил на стол свой последний убойный аргумент – фотографию молодого человека в английской военной форме. Я взял фотографию. Отпечатана она была на картоне. Нижний правый угол фото был немного смят. Лицо молодого человека было слишком знакомым. «Ба, да этот парень один в один похож на Дмитрия Пашкова, то есть на меня нынешнего». Я перевернул фотографию, в надежде, что на обратной стороне есть надпись, но там оказался только штамп фотоателье, где была сделана фотография. «Пхата студия оф Г. С. Абрахамс, Лондон». «Интересно, откуда это фото у Витовта? И кто это?» — спросил я, возвращая фотографию на стол. «Я считаю, что это вы, Райан Уилсон. Я не знаю, куда делся настоящий Дмитрий Пашков, молодой казак из хутора Привольный на Кубани, но очевидно, что здесь в Царицыне за него себя выдает другой человек. Вы правы», — не стал отказываться я от столь неопровержимых фактов. «Я так и думал», — полковник облегченно откинулся на спинку своего стула. «В том, что контрразведчик принял меня за английского разведчика, есть свои преимущества. Англия сейчас серьезно помогает Белой армии. Каждый день разгружаются пароходы с военными припасами в портах Черного моря, главным образом в Новороссийске. Везут все от пушек, винтовок и боеприпасов до обмундирования и продуктов. Поэтому быть английским разведчиком в Белой армии не только безопасно, но и почетно». «Сигару?» — предложил мне Витовт, доставая из стола коробку с кубинскими сигарами. «Спасибо, я не курю. Предпочитаю вести здоровый образ жизни», — ответил я. «Может быть, коньяку? У меня есть отменный шустовский коньяк 1903 года». «Эх, хорошо быть английским шпионом, пардон, разведчиком. И сигару предложат, и коньяку нальют. А был бы я, к примеру, красным лазутчиком, уже давно бы в подвалах контрразведки на дыбе висел. Это я так, от страха шутю». От предложенного коньяка я отказываться не стал. На вопрос полковника: «Так все-таки в какую игру я играю с красным подпольем?» — ответил: «В контригру». «Слышали о такой?» — Витов подумал несколько секунд и кивнул. «Слышал. Не знаю, что он опять вообразил себе, но меня устраивал ход его мыслей». «Вы же сами должны понимать, полковник», — доверительно сказал я, — «пока все рассказать не могу, но заверяю, что вы первые узнаете все подробности». Полковник кивнул, входя в мое положение. Мы выпили еще по стопке коньяку, я попрощался с ним и, не встречая никаких препятствий, свободно покинул здание контрразведки. Дежурившие у входа в здание филлеры, не скрываясь, пошли за мной в некотором отдалении. «И как теперь быть, если я снова пойду в церковь, чтобы подать записку за упокой с именем Дормидант на третьей строчке, то только спалю эту связь. По-другому предупредить Ирину я не могу. Судя по всему, именно сейчас Иру и Федора хватать не будут. Я обещал Витовту провести контригру, вот завтра все и решим, а пока я отправился прямиком в часть. До завтрашней встречи с Ириной, там мне самое место». Ира пришла в назначенное время. Я заранее отпросился у сотника и уже ждал ее в воротах части. Девушка подставила мне щеку для поцелуя, и мы пошли по улице. «Что-то случилось?» — спросила она. «Да, случилось», — сказал я. «Очень соскучился по тебе, хотел увидеть». «И ты только из-за этого позвал меня на встречу?» — спросила она удивленно. «Давай уедем отсюда», — предложил я. «Бросим все и уедем. Я все продумал. На окраине Царицына спрятаны две лошади, сядем на коней и в Новороссийск, оттуда пароходом доберемся до Европы. Там нас никто не найдет».